Каждое утро фельдъегерской связью, доставляемой высшим должностным лицам СССР, но генерал все равно считал, что человеческий фактор является важнейшим, потому и проводил подобные совещания и личные встречи. Все подчиненные характеризовали его как строгого, но в то же время человечного начальника. Вначале по традиции выступил Лев Сергеевич Толоконников, бывший первым заместителем начальника ГРУ. Он суммировал основной поток данных из-за рубежа и обрисовал текущие проблемы без частности. В 1958-1963 годах под прикрытием советника посольства в Лондоне Толоконников являлся резидентом советской военной разведки в Великобритании. Прославился так называемым делом Профиума. Именно в тот период работник, возглавляемый Львом Сергеевичем военной резидентуры капитан 1 Горанга Евгений Иванов, стал героем операции. Следуя указаниям центра и резидента, Иванов познакомился с неким доктором Уордом и дорогой проституткой Кристиной Киллер, через которых был подведен к военному министру Великобритании лорду Профиума. В итоге разразился громкий скандал с притонами и проститутками, угрозами, шантажом, убийствами, широко описанный в прессе тех лет и позже в художественной литературе. Скандал привел к отставке министра, а вскоре – к падению кабинета премьер-министра Гарольда Макмиллана и к поражению консерваторов на следующих выборах. Доведя вкратце главные новости недели, генерал Толоконников передал слово остальным. Следующим не по старшинству, а по значимости выступил начальник 3 управления, отвечающего за США, Канаду, Латинскую Америку, генерал-майор Мещеряков Валентин Иванович. Самым важным для нас сейчас является подготовка к визиту товарища Брежнева в США. Ивашутин выслушивал доклады без лишних эмоций. Вот и сейчас его лицо ничего не обозначило, лишь знаменитый нос уточкой дернулся. В датах не появилось никаких изменений, нет, товарищ генерал. Как и было согласовано, все пройдет по графику. Наша резидентура работает в штатном режиме, смежники также, всегда на прямой связи с МИДом и ЦИКа. Хорошо, проследите за всем как можно пристальней. Этот визит крайне важен для нас. Будут подписаны договоры по ПРДОСФ-1. Это настоящий прорыв, товарищи. Значение этих пактов сложно переоценить. Неужели мы, наконец-то, остановимся в бесконечной гонке? Начальник ГРУ закрыл глаза, остальные понимающе переглядывались. Уж кому как ни разведчикам не знать, сколько раз мир стоял на грани большой войны. Мы понимаем, Петр Иванович, но все равно странно. Еще недавно практически воевали друг против друга во Вьетнаме. Валентин Иванович, это задание партии. Пора прекращать размахивание дубинами. Чай разумные люди. Никсон, конечно, использует нас в своих внутриполитических интересах, но такой шанс упускать все равно нельзя. Толоконников прочистил горло и спросил: Петр Иванович, может, тогда сегодня коротко, доклады от командного центра у вас на столе? Ивашутин посмотрел на своего заместителя и кивнул. Давайте, товарищи офицеры, по существу, идем по кругу с первого управления. Начальник первого управления, курирующего Европу, тут же начал доклад. В Ирландии скорее всего победит ставленник либералов Фианны Фаил. В Италии прогнозируем создание левоцентристского правительства. Франция подготавливает заявление о прекращении атомных испытаний на атолле Мурура. В Греции готовится референдум о конституционных изменениях. То есть налицо постепенный сдвиг политической сцены в Европе в сторону левых партий. Потому американцы и закопошились. Киссинджер не зря еще в апреле через газеты объявил так называемый «Год Европы». Он тогда призвал к развитию трансатлантических отношений. Хитрый лис, он явно что-то замышляет. Американцы после последних поражений хотят подмять европейскую политику под себя. Отслеживайте каждый его шаг и отдавайте полученную информацию нашим аналитикам. Идем дальше. В Сирии баасисты после победы в выборах полным ходом готовятся к войне. Считайте, что арабы все-таки полезут на израильтян. Садату деваться некуда, он обещал народу смыть позор прошлой войны. Не зря столько лет вооружался. Но инициатором подготовки по нашей версии является президент Сирии Хафис Асад. У нас имеются сведения, что сирийцы и египтяне хотят летом встретиться на уровне высшего военного руководства. А это неспроста. Это же война, воскликнул кто-то, не удержавшись. Ивашутин поморщился. Он сам был человеком спокойным и выдержанным. Считал, что для разведчика это лучшие качества. Соберите мне все факты отдельно, доложу генсеку. МИД сейчас больше Америкой занят. Леонид Ильич недооценивает арабов, путает их с европейцами. А это Восток, и как мы все хорошо знаем, дело тонкое. Ввяжутся эти ухари в войну, а нам потом разгребать. Во всяком случае, подвел итоги Ивашутин, решать все равно политическому руководству. А нам пока следует пристально отслеживать ход событий и докладывать наверх. В конце совещания, когда все уже собирались, Петр Иванович остановил Толоконникова. «Лев Сергеевич, останься ненадолго, слушаюсь». Они уселись друг против друга. Ивашутин по-дружески спросил. «Еще не передумал насчет перехода в академию?» «Никак нет, в сентябре начну там работу. Потихоньку дела сдаю преемнику». «Хорошо, ты много поработал, пора и другим постараться. Будешь передавать свой опыт новому поколению. Но мне показалось, что в последние дни ты чем-то встревожен». Первый зам настороженно блеснул глазами. «Все равно хотел вам доложить. Ко мне на днях обратился давний знакомый полковник Стаханов, преподаватель военной академии. У его учеников сложилась какая-то острая ситуация, и он попросил меня помочь спрятать их на время и послать несколько специалистов, чтобы разобраться на месте. Интересно, и где они сейчас?» «На объекте в Солнечногорске-2». Ивашутин немигающе уставился на своего заместителя. «Так в чем там дело?» «Пока не знаю, но Стаханов просит меня незамедлительно прибыть туда и ознакомиться с чем-то невероятно важным для безопасности Советского Союза». «Хм, любопытно. Вот информация на него». Начальник УГРУ быстро пробежал по страницам в предложенной ему папке. «Человек достойный, я его помню. Ну что же, раз просит, Лев Сергеевич, тогда поезжай. Вдруг и в самом деле нечто важное. Проклятые мельницы». Толоконников уже на выходе из кабинета резко обернулся и странно посмотрел на своего шефа, где он уже слышал недавно эту фразу. Глава 15. Москва. Старая площадь. ЦК КПСС. 13 июня 1973 года. Бывший доходный дом 1915 года постройки, но просуществовавший в этом статусе всего несколько лет. С 1920 по 1991 тут размещалась самая наивысшая партийная канцелярия СССР. Здесь же располагался еще один кабинет генерального секретаря, наряду с кремлевским. Мало кто знал, что под зданием находилось самое настоящее подземелье, где находился секретный архив. В центре Москвы располагался целый секретный город ЦК КПСС с подземными бункерами и автономной системой жизнеобеспечения. Он имел почти прямоугольную форму, был обрамлен улицей Разина, Старой площадью, Рыбным переулком и улицей Куйбышева. Внутри находились десятки зданий и сооружений, галерей и переходов, площадей и закоулков. На территорию комплекса можно было пройти через десятки подъездов, ворот и дверей. Путь в подземный квартал лежал через целую систему подземных ходов, минуя нашу шахту лифта, поэтому большинство рядовых сотрудников международного отдела ЦК КПСС, возможно, не знали и не должны были знать о его существовании. Лифтовая шахта являлась либо запасным входом-выходом, либо возможностью для первых лиц международного отдела встречаться с руководителями других компартий или с почтальонами и гонцами вдали от посторонних глаз. Подземелье принадлежало спецслужбе Политбюро для идеологических диверсий за рубежом и перекачки денег КПСС, и о ней почти никто не знал. В кабинет секретаря ЦК Кириленко уверенно вошел невысокий, крепкий человек с щелкой наискоси мясистым носом. Хозяин быстро встал из-за стола, сердечно приветствуя гостя. «Я думал, что ты к вечеру пожалуешь. Заказать чай? А давай». Кирилл Трофимович Мазуров, первый заместитель председателя Совета министров СССР и член Политбюро ЦК КПСС, неспешно основательно сел за стол и огляделся. «Незатейливо вы живете у себя в секретариате, так это не хоромы совминовские, но мы же партия, обязаны показывать скромность. Ну-ну, рассказывай». Они оба засмеялись. «Почему бы и нет, пока им несут чай. Время для важного разговора еще наступит». Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии знал толк в нищете и богатстве. Это ведь ему приходилось восстанавливать республику после тотального уничтожения во время Великой Отечественной войны. Ни одна из республик Союза так не пострадала, как белорусская. Ему же советская Белоруссия была обязана дальнейшим взлетом в 70-е годы. Все это было заложено раньше, в 40-е и 50-е. Был заново отстроен Минск, 12-километровый Ленинский проспект которого был проложен напрямую, без учета прежних кварталов, так как все они были разрушены. Восстановлены театры, Академия наук, Политехнический институт, Институт народного хозяйства, кондитерская и обувная фабрики, расширен университетский городок, построены вокзал, аэропорт, автомобильный, тракторные и радиозаводы, станкостроительные заводы им, Кирова им, Ворошилова, комвольный комбинат по производству шерстяных тканей, а также многие другие предприятия. Уже к началу 50-х годов были решены самые неотложные жилищные вопросы, жителей вывели из подвалов и землянок, и это только в Минске. То же самое делалось по всей Белоруссии, в которой лежали в руинах более 200 городов. Было также восстановлено сельское хозяйство, а ведь к освобождению республики от оккупантов его попросту не существовало. Колхозы и совхозы были разрушены, скот почти полностью истреблен или угнан в Германию. Необходимо было заново отстроить десятки тысяч деревень. При непосредственном участии Мазурова был разработан и осуществлен план развития машиностроительной, химической, электротехнической, приборостроительной, радиоэлектронной, легкой и пищевой промышленности Белоруссии, создание строительной индустрии. К середине 60-х в республике были расширены действующие и построены новые мощные электростанции, Березовская и Лукомольская, восстановлены и построены новые дороги, связавшие столицу с другими городами, возведены два комбината по добыче калийных солей и фабрики производства калийных удобрений, созданы судоверфи в Гомеле и Пинске, электромеханический, электроламповые и другие заводы в Бресте, построены новые школы, институты, стадионы, гостиницы. Позже он напишет: «Объем работы был так велик, а организаторов так мало, что не перестаешь удивляться, как мы со всем этим справлялись». Хозяин кабинета Кириленко Андрей Павлович также был непростым человеком. В Центральном комитете он курировал промышленность, капитальное строительство, транспорт и связь. В начале 70-х годов Кириленко входил в руководящую четверку секретариата и политбюро. Это были Брежнев, Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета, Суслов, фактически второй секретарь ЦК, без которого не решались никакие серьезные вопросы, в том числе и кадровые. Четвертым оказался Кириленко, курировавший весь военно-промышленный комплекс СССР. Учитывая, что этот комплекс пожирал не менее половины лучших интеллектуальных ресурсов и около 80% финансовых и материальных фондов страны, секретарь по оборонке был более влиятельным человеком, чем председатель Совета министров СССР, и в отсутствие М.А. Суслова вел заседание секретариата ЦК, и он все гадал, к чему этот визит такого мощного политического игрока, как Мазуров. Всем известно, что в 1968 году именно Мазуров под псевдонимом генерал Трофимов осуществлял на месте политическое руководство операцией по вводу войск в Чехословакию. А кого попала партия на такое важное задание не пошлет. Да и в Совете министров он курировал работу 29 министерств и ведомств, зачастую противоположных отраслей: здравоохранения, просвещения, торговли, 5 строительных министерств, Министерство транспорта, кроме гражданской авиации, связи, мясной, молочной и рыбной промышленности, Центросоюза, Министерства высшего и профтехобразования, культуры, юстиции, кинематографии, радио, телевидения, печати и книгоиздательства, а также ДР. Оба хозяйственника хорошо знали друг друга и частенько сталкивались по работе. Так зачем пожаловал все-таки? Кирилл Трофимович, добравшись до стакана с крепким напитком, спросил хозяин кабинета: «И почему у меня?» Мазуров показал на потолок и стены, заявив: «У тебя ушей меньше». «Во как? А ты откуда знаешь?» «Есть сведения. Поверь мне на слово». Кириленко подался вперед: «Тогда внимательно тебя слушаю. На днях мой шеф встречался с твоим, и с понедельника бегает как ошпаренный. Ты ничего про это не знаешь?» «Сказать, что секретарь ЦК удивился, значит, ничего не сказать. Но почему с этим вопросом ко мне?» «Ну не к Мише же, у него упаришься». Первые лица страны заговорщицки ухмыльнулись. Суслов, который, как известно, всю жизнь боялся сырости и единственный, наверное, не только из секретарей ЦК КПСС, но и простых чиновников или начальников, ходил в калошах. Ему слали их со всей большой страны в огромных количествах в качестве подарков от работников обувных фабрик и заводов резинотехнических изделий. Так вот, в его кабинете поддерживался специальный микроклимат. Воздух в помещении, где он сидел, постоянно был прогрет до температуры выше 30 градусов по Цельсию. Все, кто заходил к нему, жаловались, что больше, чем 10-15 минут, находиться в кабинете Суслова было просто невозможно. Честно отвечу, не знаю. Ильич сейчас вовсю готовится к визиту в Америку, что состоится на следующей неделе. Так что у него в Кремле постоянно люди Громыко и со Старой площади 8. Генсеку после майской поездки в ФРГ и подписания Московского пакта всем мнится окончательный договор о нерушимости границ в Европе. Хочет закончить Вторую мировую. Пономарев туда едет, и он тоже. Кириленко отхлебнул чая и потянулся за конфетой. Любил он сладкое. «Ты только из-за этого ко мне приехал?» Мазуров также приложился к чаю, затем искоса глянул на секретаря ЦК. «Андрей Павлович, тебе не кажется временами, что мы идем куда-то не туда?» Хозяин кабинета не дрогнул и не испугался, хотя в иные годы после такого вопроса впору было сразу бежать в органы, или за тобой ночью сами приедут. «Ты что конкретно сейчас имеешь в виду? Да у нас споры с Косыгиным начали возникать по этому поводу. Ты же знаешь, что реформы забуксовали, стороны разделились и поливают друг друга какашками, и ваш отдел из-за этого лихорадит, как и немало тех, кто откровенно ставит палки в колеса. Может, пора экономику все-таки поставить впереди идеологии? Я на важном посту сижу, я всю страну объездил, вижу, что на самом деле в ней происходит, а происходит неладное». Кириленко странно глянул на гостя и добавил чая из чайника. «Хочешь откровенности, Кирилл Трофимович, а кто будет поворачивать эту политику?» «Суслов, да у него на все один ответ, сам знаешь, заветы Ленина и основоположников, которые жили совершенно в других условиях, они даже такого слова, как научно-техническая революция и не слыхивали, а у Леонида Ильича всегда одна фраза наготове: слушайте, не дергайте людей, дайте людям отдохнуть, вот и отдыхаем. И это разве правильно? Я не хочу ничего сказать против генерального, но сам посуди, кадровая политика провалена, кого поставить на вторые и третьи должности, одни карьеристы кругом и бестолочи, с людьми ведь заниматься надо, долго и тщательно, ты за этим ко мне пришел, почему не вынес на политбюро?» Кириленко пристально посмотрел на первого заместителя Прицовмина, они не были друзьями и соратниками, и этот разговор был для него странным, хотя и ожидаемым. Что-то такое в последние годы носилось в воздухе. Желание перемен, не рано ли они выдохлись, стали излишне спокойными, страна росла, тянулась феерически вверх экономика, да и на внешней арене было много побед. Вот у США, наоборот, сплошные поражения. Впору расслабиться. Ты в первый раз замужем, Андрей Павлович, для того чтобы вынести, нужно сначала собрать инициативную группу. Хозяин кабинета не выдержал и встал, нервно заходив. Затем резко повернулся к гостю. А не собираем ли мы тогда антипартийную группу? Тяжелое обвинение. Но если и да, то что? Мазуров смотрел прямо. Его было просто так не испугать. В сентябре 1942 его направили в тыл немецких войск в Белоруссию в качестве представителя Центрального штаба партизанского движения в звании подполковника, где до конца 1943 г. работал в партизанских соединениях, обошел всю Белоруссию и не раз оказывался в смертельной опасности. «Интересный ты человек!» Кириленко сел и налил еще чаю. «Кто еще с нами?» Глаза у Мазурова блеснули. «Пока Соломенцев, но возможно Косыгин». «Да ну, вот сейчас секретарь ЦК был удивлен. Обычно Прицовмин в политику не лез. Что же его так допекло? Я же говорил, что Косыгин после воскресенья сам не свой. Мельницы, проклятые мельницы. Ничего о таком не слышал?» Кириленко побледнел. Откуда Мазуров знает про его сон? Но секретарь ЦК был осторожным человеком, потому свой вопрос задал как бы невзначай. С сельским хозяйством, что ли, проблемы? С ним у нас всегда проблемы, Андрей Павлович. А про мельницы Косыгин от Леонида Ильича узнал. Снится, мол, черте знает что. Мельницы, голос Кириленко дрогнул. Важный гость с интересом на него взглянул. Оказывается, и у этого непробиваемого секретаря были нервы. Только откуда? Так ты со мной, Андрей Павлович, надо что-то решать. Секретарь ЦК КПСС молчал в ответ недолго. Проклятое сновидение, откуда оно взялось и почему так тревожит душу? Сам который день мается от неясного предчувствия, но он никогда не перекладывал тяжесть решения вопросов на других. Тем, например, отличался от партийного идеолога Суслова, который, если чувствовал, что пахнет жареным, проявлял звериную осторожность, без конца все взвешивал, а то и вовсе перекладывал дело на Брежнева, а Кириленко мог быть жестким и решительным. Как в 1962 году он прилетел в мятежный Новочеркасск. Тамошнее тупое руководство допустило немыслимое, Настоящий рабочий бунт. И ведь именно он и Шелепин вечером 1 июня 1962 года дали указание командующему Северо-Кавказским военным округом Плиеву применить для усмирения недовольных рабочих армию. Тяжелое и крайне непростое решение, но в тех условиях единственно верное. Рабочим пришлось собственными жизнями и кровью расплачиваться за халатность вышестоящих начальников. Я в деле, переговорю еще с кое-кем, но без первой встречи группы пока никого конкретно не приглашай, договорились. Глава 16, Москва, Ленинский проспект, 13 июня 1973 года. Выйдя из здания ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Мазуров коротко скомандовал водителю: «На дачу». Черная чайка послушно развернулась и покатила в нужном направлении. Она не имела приоритета в движении в обычные дни, но любой гаишник на улице наметанным взглядом тут же бы определил, что чайка правительственная и принадлежит непростому человеку. В случае надобности ее бы сопровождала дежурная машина, но сейчас торопиться было некуда. Мазуров глянул на часы и изменил маршрут. «Николай, поворачивай к Битцевскому парку». Водитель нахмурился, но благоразумно промолчал и свернул к Севастопольскому проспекту. Что-то начальник последние дни не в духе. Все ездят куда-то, на работе не сидится ему. Но такова уж судьба персонального водителя. За это и место привилегированное досталось, и его надо отрабатывать. Все лучше, чем в таксопарке или каком-нибудь ад-баранку крутить. Тут тебе и зарплата, квартира вне очереди и доппаек. Семья довольна. А что ему еще надо? Он повернул и погнал по проспекту прямо, обгоняя тихоходов и нарушая ограничения скорости. На это у его машины был милицейский иммунитет. Но края предела наглости шофер лично знал и не борзел понапрасну. К тому же он был классным водителем. Иных туда и не брали. Через 15 минут они уже подъезжали. Мазуров вспоминал по памяти указанное в записке место и показывал водителю, куда ехать. Время было рабочее и народ в лесопарке почти не гулял. Кирилл Трофимович вышел из машины и внимательно огляделся. Вот он, «Москвич 408» неприметного зеленоватого цвета. Именно такие отчего-то любили службы слежки. Хотя и в самом деле, в глаза такой цвет не бросается. Да и никто не знает, что машина по сравнению с заводской немного исправлена. Зампред Совмина уверенной походкой подошел к автомобилю и без приглашения сел на заднее сиденье. «Добрый день, и вам того же, суховатый мужчина», сидевший за рулем, оглянулся. Мазуров даже по лицу мог определить, что такой тип принадлежит какой-нибудь из спецслужб. По прошлой жизни насмотрелся. Любая служба государева оставляет на человеке свой отпечаток. Как все прошло? По плану. Ваши люди не ошиблись. Но откуда, черт побери, вы узнали про его сон? Мы и не знали. Да не дергайтесь так. Догадались. Следили? Наблюдали. Мазуров вздохнул. Черт его дернул связаться с этими странными людьми. Но старый товарищ попросил, настоятельно попросил, а они были знакомы еще по партизанскому движению, и уже тогда тот человек был невероятно крутым, так что к подобной просьбе стоило прислушаться, да и события последних дней очень уж были неоднозначными, тут или в дамке, или... Кирилл Трофимович, я понимаю, что вам непросто, да что вы об этом знаете, это же самый настоящий антиправительственный заговор, я никогда не шел против советской власти. Поверьте, сухощавое лицо сотрудника ГРУ стало жестким, мы все работаем на благо страны, и вскоре все разъяснится. Мазуров дернулся, что именно разъяснится, прекратите говорить загадками, откуда у вас эти познания о будущем, если бы не знакомство с Матвеем Федоровичем, но трагедии в заливе Петра Великого нам удалось избежать, научно-поисковое судно академик Беркай в самом деле нарушило правила судоходства и чуть не пропороло корпус подводной лодки К-56. Если бы оно шло таким же курсом, как предполагали ранее, это уже третье ваше сбывшееся предсказание. Взрыв в Калрине, что устроила Ира? Ну, допустим, там вы могли иметь агентов. Но откуда вы узнали об месте, куда выйдет этот проклятый корабль? В вашей конторе начали верить в чудеса или появился свой суперместинг? Как это у вас получается? Никто из собеседников не знал, что в будущем прошлом форштевень ледокольного типа судна «Академик Берг» ударил атомную подводную лодку К-56 в стык между первым и вторым отсеком. В отсеке тут же хлынул поток воды. В этот момент в первом отсеке находилось 20 человек, во втором больше 30. После того, как переборка второго и третьего отсеков была по приказу старшего механика Леонида Пшеничного задраена, По внутренней связи он приказал операторам реакторной установки заблокировать автоматическую защиту работающего реактора, обосновывая это тем, что только на ходу лодка сможет бороться за свою живучесть. Всего во втором отсеке оказались отрезанными от мира 25 моряков и 2 гражданских специалиста. После того, как морская вода попала в аккумуляторную яму, началась реакция гидролиза, стал выделяться ядовитый хлор. Это предопределило судьбу подводников, они погибли раньше, чем отсек был полностью затоплен. Никто из них даже не успел воспользоваться средствами защиты. Пока в первом и втором отсеках люди боролись за собственное выживание, в третьем отсеке все это время шла борьба за саму подлодку. Нужно было как-то выравнивать нарушенную плавучесть судна, компенсировать нарушения в электропитании, обеспечить безопасность обоих реакторов и турбин, все это при разрядившихся более чем наполовину аккумуляторах третьего отсека. Механик, способный запустить дизель-генератор, погиб, так что у моряков остался единственный шанс на остатках заряда батареи довести лодку до ближайшей отмели и посадить ее на грунт в надводном положении. Иначе, затопление и смерть. К счастью, все удалось, лодка ткнулась в отмель, и тут же подошла вызванная в момент аварии помощь. И, как оказалось, это было единственно правильным решением в сложившейся ситуации. Главная энергетическая установка не была повреждена, защита реактора не сбрасывалась. Лодка приняла лишних 300-350 тонн забортной воды. Благодаря мужеству и грамотным действиям личного состава аварийных отсеков и умелому руководству по борьбе за живучесть корабля офицеров центрального поста, лодка была спасена. Погибли в том времени 27 человек, из них 16 офицеров, 5 мичманов, 5 матросов, 1 гражданский специалист из Ленинграда. Спаслись 140 человек. Грушник блеснул глазами. «Вы не о том думаете, Кирилл Трофимович. Нам удалось спасти сегодня десятки жизней матросов и офицеров. Между прочим, советских людей. Жаль, что мы не успели предотвратить авиакатастрофу в Ле-Бурже». Мазуров чуть не подскочил с места. «Так эти возможности у вас появились недавно? Что это такое? Вы должны мне обязательно сказать». Майор снова сделал лицо строгим. «Мы дадим знать, как будет все готово. И помните, никому не полслова. Просто готовьте надежных людей. Придет время, вы все узнаете правду». Бывший руководитель партизанским движением, первый секретарь Союзной Республики был неумолим, и резко наклонившись вперед, спросил: «Я не уйду, пока не услышу хоть что-то». Грушник в первый раз за все эти встречи улыбнулся. «Как я вас понимаю, сам совсем недавно был в таком положении, но это не моя тайна. Разве что, что, могу сказать вам лишь одно: СССР угрожает огромная опасность. Поэтому мы сейчас здесь». По лицу Мазурова пробежала гамма эмоций, от недоверия до крайнего ужаса. «Но почему так? Где КГБ? Что происходит?» Наконец, член высшего руководства страны взял себя в руки и тихо спросил: «Когда? Скоро? Скоро вы все узнаете. Мы хотим рассказать и показать это вашей группе, потому что не можем принимать в отличие от вас важнейшие для страны решения. И вот тут нужны надежные, честные люди, Кирилл Трофимович». Зампред совмина на миг задумался. С одной стороны, польстило, что ему доверяют. Но он отлично знал, что важные решения накладывают величайшую ответственность. Одной Чехословакии хватило. Затем Мазуров молча кивнул. «Я пойду. До свидания. Всего наилучшего». Майор Стопоров проводил взглядом гостя и достал трубку станции автоматической мобильной телефонной связи «Алтай-3». Сам телефон был установлен в нише автомобиля и весил всего 7 килограмм, вместо 25 предыдущего поколения. В багажнике располагался блок радиопередатчика, на крыше автомобиля – антенна. Этот блок был прошит под контору, поэтому им можно было смело пользоваться, но с оглядкой. Так к этому старый оперативник уже привык. Значит, в будущем у них подобная же система, только вот сами аппараты стали миниатюрными. Тот, что видел майор, как ему пояснили, считается скорее мини-ЭВМ, а есть телефоны поменьше. Хотя, казалось бы, куда еще? Это москвич. Как прошло с партизаном? Нервничает. Понятно. Но не соскочит? Вряд ли. Больно наживка сладкая. Что по делу? Работает. Энергии партизану не занимать. Вот и ладненько. Новая вводная, машину смежнику, а сам на базу. Пришла пора доложить генералу. Принял. Отбой. Майор осторожно положил трубку, так похожую на обычную, и выдохнул. Он одновременно боялся и ждал. В жизнь бы не поверил в такую возможность, но Василий Николаевич был не из тех людей, что верит в сказки. Да и доказательства были представлены сами за себя говорящие. Ну и сведения поражали. Вернее, так, валили с ног. А ведь часть из них уже подтвердились. Так что опытный грушник нисколько не сомневался в правильности. Он повернул ключ зажигания, завел машину и поехал в сторону города. Мазуров вернулся в свой рабочий кабинет в Совете министров, но заявил секретарю, что никого принимать не будет. Ему надо подготовиться к поездке. Он нервно походил по большому кабинету, затем подошел к окну. Зачем так нервничать? Все скоро разрешится. И ведь ему не впервой быть самостоятельной фигурой. В бытность свою первым в Белоруссии Мазуров не раз тихо саботировал нецелесообразные распоряжения из Москвы. При всей специфике своего характера Никита Сергеевич поддерживал имидж демократического руководителя, если вопрос касался рабочих моментов. Поэтому с Кириллом Трофимовичем он просто спорил. Мазуров же уважал Хрущева за активность, бескорыстие и готовность к переменам. Правда, последние зачастую предлагались на грани максимализма. Например, руководитель страны считал, что селянам ни к чему приусадебные участки. Они, мол, отвлекают от работы в колхозе. Деревенский житель должен ходить в колхоз, как рабочий на завод, а молоко и картошку покупать в магазине. Движение по уничтожению личных подворий, приведшие к опустению деревень в стране, выборочно уже началось и принесло большие беды, которые они до сих пор расхлебывали. Кирилл Трофимович не дал уничтожить привычный крестьянский быт. Отдельная история с кукурузой. Мазуров всеми правдами и неправдами сдерживал ее массовые посевы, не считая эту культуру столь универсальной в отличие от позиции Никиты Сергеевича. Так постепенно зрел конфликт. На пленуме, куда вызвали руководителя БССР 12 октября 1964 года, рассматривался вопрос о его освобождении от должности. Заявление об уходе по собственному желанию в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья подписал на нем Хрущев. Мазуров успел вовремя подготовить доклад о культе личности Хрущева и выступил на пленуме, а также упомянул о проблемах целины в Казахстане. Место руководителя страны тогда в октябре занял Леонид Брежнев. Кирилла Трофимовича почти тут же перевели в Белокаменную, и он до сих пор уверен, что тогда был прав. Так что и сейчас нечего гонять, надо работать. Мазуров раскрыл одну из лежащих на столе папок. Постановление Совета министров СССР об условиях оплаты труда среднего и младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения, расположенных в районах строительства Байкала, Амурской железнодорожной магистрали, второго пути железнодорожной линии Тайшет, Лена и железнодорожной линии БАМ, Тында, Беркакит. БАМ – это его детище, ему и заниматься. Глава 17. Подмосковье. Закрытый военный городок Синиш. 15 июня 1973 года. Брежнев улетел, завтра. Ракитин посмотрел на спокойные воды озера Синиш и вздохнул. Печет так, что хочется искупаться. Но с ним нынче возится, как с писаной торбой. Как же, величайший секретоноситель современности. Иногда на пришельца из будущего накатывали сомнения, что он поступил правильно. Уже неделя, как его запихнули на территорию воинской части около города Солнечногорск. Отдельный батальон бригады спецназа ГРУ. Хитро. Достать его отсюда даже агентам КГБ просто невозможно. И знало его местонахождение лишь сам Стаханов, а сейчас кто-то из его бывшего руководства в ГРУ. Сегодня его, собственно, и ждали в гости. Потому так и нервничали ребята. Жаль, что не успели передать ему, что, в конце концов, американцы обманут. Почему? Мясников временами не понимал своего крестника из будущего. Они за эти дни даже успели не раз поругаться. Мирил их всегда уравновешенный Феткулин. Ильич после переговоров заявит, что холодная война закончена. На самом деле это не так, и виноваты будем вовсе не мы. Ты помнишь, что нам надо остановить уотергейтский скандал, иначе в следующем году Никсона уберут и у нас возникнут проблемы. Ни в коем случае нельзя допустить возврата к власти консерваторов. Сеня, ты переоцениваешь наши возможности. Ну, допустим, это не тебе решать. Мясников замолчал, обидевшись. Что-то этот человек из будущего был чрезвычайно кровожаден. Хотя каким бы он сам стал, в 20 лет попав в кровавую мясорубку войны, больно ужасающе случилось это самое будущее. Мир точно пошел не туда, но все равно убивать журналистов и чужих политиков ему претило. Тут следовало действовать хитрее. Они вернулись в отдельно стоящее здание, в котором раньше проводились различные занятия для военнослужащих, но сейчас его приспособили для их общежития. На странных людей в гражданском военные уже перестали обращать внимание, да и не особо те мозолили глаза. Офицеры и солдаты батальона отлично понимали, где служат, и потому точно не стремились узнавать лишнее. Раз надо находиться именно в их расположении, значит, так надо. Армия всегда приказы воспринимали незамутненно. Это причина как великих побед, так и тяжких поражений. Баланс между строгим выполнением указаний вышестоящих командиров и инициативой на местах всегда хрупок. Будешь пороть от себя тяну, тебя и накажут. Даже за победу. Наказать невиновных, наградить непричастных. Кому как не пришельцу из будущего об этом не знать. Кому-то проще вести свое подразделение на пулеметы, положив его там, но выполнив приказ. Другие поступают хитрее, формально подчинившись, не спешат исполнять абсолютно идиотское распоряжение, а там, глядишь, и пронесет, или вовсе забудут, или доложишь, что в силу объективных причин не получилось. У мудрого руководителя всегда заготовлен список таких на год вперед. Это и есть искусство управления. В предбаннике их встретил Рашид Сакмс. Кто-то по очереди дежурил на входе с оружием. Не доверили его лишь Ракитину. Но он отлично понимал почему, поэтому сильно не возбухал. Попросил только подержать и дать разобрать один из автоматов. «Руки помнит», — сказал он после сданного зачета. По глазам Грушников было заметно, что хорошие знания основного стрелкового оружия советской армии им понравилось. «Ну что, техники на сегодня закончили?» «Ага, пошли пленки проявлять. Телефон пока не получим. Критический уровень заряда. Но обещали сделать зарядное устройство, если сломают. Сеня, с него все в первую очередь пересняли, пока заряд был. Сейчас это лишь набор микросхем и пластика, все равно ученым отдавать». Ракитин усмехнулся. «Если хоть что-то поймут, обижаешь советских ученых, куда они денутся? Мы же не спешим». «Ну как сказать, ты это про что?» — удивленно обернулся Мясников. «Да кое-что мне покоя не дает. А подробней? Подожди, пока мысль не оформилась. Давай, лучше поработаем над материалом». Сам удивился, сколько у меня всего на ноутбуке оказалось. Хорошо хоть к нему зарядку взял, запасливый. Ладно, птица-говорун. «Рашид, что кушать будем?» — старшего лейтенанта сменил один из молчаливых ребят, что прислал Стаханов. «Сегодня плов, да быть не может, тут земляк служит, помог достать специи и наш рис». «А что, обычный рис не подходит?» «Конечно, для настоящего узбекского плова нужны девзира, морковь, сладкий лук и, конечно же, баранина. Прошу к столу». Плов и в самом деле был хорош, даже повидавшему и покушавшему разное в зарубежных поездках Ракитину он очень понравился. От его похвалы Рашид сиял, как начищенный чайник. По натуре узбек оказался человеком добрым, это его мрачность была всего лишь маской. «Кушай, дорогой, пока дают. А что так, да увезут нас в какую-нибудь глушь и будем там питаться в столовой или тушником с макаронами пробавляться. Я не согласен в глушь, мы должны быть рядом с Москвой». «Почему, Семен?» «Потому что мне повидаться следует с вашими лидерами, пока они не наворотили тут делов. Ты, кстати», — осоловевший от сытного обеда Семен указал пальцем на Ивана, — «обещал, что вскоре что-то прояснится». «Что-то да, но мы же сидим здесь безвылазно, и информацию я получаю дозированно, не больше твоего знаю». «Понятно, одно из условий работы спецслужб. Вот видишь, сам знаешь». Неожиданно в кабинете, который они занимали, зазвонил телефон. Мясников тут же рванул к нему. Вернулся он через минуту, весь всклокоченный и горящими глазами. «Так, товарищи офицеры и солдаты, быстро наводим порядок. К нам едут важные гости. Давно пора». Встал Рашид, собирая посуду. Ракитин долго не подумал и схватил метелку, а будущий полковник начал наводить на столах. Времени на все про все ушло не так много. Команда была дисциплинированной. Техники заперлись в лаборатории, у них была своя работа, так что даже осталось время попить чай. За ним их маленькую группу и застало высокое начальство, а его знали в лицо. «Товарищ генерал-полковник», — выступил вперед Мясников, — «специальная группа темпорального отряда собрана». Толоконников озадаченно оглянулся на Стаханова. «Какого-какого отряда?» «Темпорального, товарищ генерал, то есть изучающего парадоксы времени». «Ну-ну», — получив объяснение, заместитель начальника ГРУ огляделся. «И кто из вас молодец из 21 века?» «Я, товарищ генерал», — выступил вперед молодцевато Ракитин. «Если бы на месте Толоконникова был обычный генерал, то, может, это и произвело бы впечатление. Генералы любят, когда подчиненные смотрят на них преданными взглядами. Как там у Петра Первого подчиненный перед лицом, начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Но у разведки свои правила, дуболомам здесь не было места. Потому генерал беспристрастно оглядел светловолосого парня и заметил: молод, на самом деле ему под 50, Лев Сергеевич. Посмотрим. Ну, что, товарищи офицеры, показывайте, рассказывайте, а то который день меня кормит сказками. При этом Толоконников выразительно глянул на Стаханова. Уж слишком крепко он влез в это странное дело, хотя данные старым знакомым были переданы чрезвычайно важные. За такие и душу дьяволу продашь. Любая разведка мира за подобной информацией годами гоняется, а тут на блюдечке принесли. Но все равно оставались сомнения. Нельзя в его работе без них. Ноутбук был уже включен, стулья расставлены. За эти дни Ракитин улучшил презентацию, сделал ее более емкой. В шкафчике ждали своего часа бутылки коньяка, водки, хлебушек и консервы. Жили они тут просто, по-армейски. Ну, обо мне вам уже доложили. Ракитин уперся взглядом в полковника Стаханова. Тот кивнул в ответ: в пределах разумного. Ну что, тогда приступим. Я не знаю причину своего попадания в ваше время, как и от чего внезапно стал моложе. Как будто меня схватила из моей эпохи лопасть ветряной мельницы и закинула сюда без спроса. Как вы сказали, мельницы. Неожиданно встрепенулся генерал. Да, мельницы. Было сновидение с мельницами, было. А откуда вы? Потом, показывайте. Это и есть ваше ВМ из будущего, портативный вариант, и не самый лучший и мощный. Есть защищенные для военных. Солдаты используют ЭВМ на поле боя. Ракитин сообразил, что для этого времени шедевры Голливуда с роботами и искусственным разумом еще не дошли. Да они еще и в Америке не вышли. Время Терминатора и Скайнет еще впереди, как и само понятие ПС. Потом объясню. Презентация проходила примерно так, как уже несколько раз до этого. Чтобы получить доверенных людей, им пришлось рассказать и показать часть материала. Зато сейчас они были в них уверены. Особенно долго пытали пришельца из будущего техники. В конце концов, он сдался. Больно уж заковыристые вопросы у них были. Семен не был рукожопом, но все-таки в первую очередь являлся гуманитарием. И совершенно не знал всех хитросплетений компьютерной техники. Его идея переснять все с экрана технарям понравилась. Люди там были в званиях от капитана до майора, то есть рукастыми и опытными. Они затребовали нужную технику, пленки, химикаты и сами оборудовали лабораторию, погрузившись с головой в работу. Заместитель начальника группы поначалу воспринимал показанное скептически, затем его лицо начало принимать все более задумчивое выражение. Стаханов часто выходил курить. Ему тема уничтожения его родной страны не заходила вообще. Он сильно нервничал, и это со стороны было заметно. Даже Толоконников время от времени бросал на него красноречивые взгляды. Но, когда пошли кадры событий конца 80-х годов, а затем и дальше, и генерал не выдержал. Потребовал перерыв и сигарету. Вернувшись, он начал что-то черкать в блокнот, заметив при этом: не бойтесь, это не конспект, на сторону не уйдет, сам себе вопросы накидываю, узнать по своим каналам. Вам, кстати, Семен Степанович, большое спасибо от командования Тихоокеанским флотом, столько людей спасли. Понятно, что вас лично они не знают, но благодарили ответственные службы. Много у вас там еще подобного материала, я сам не знаю, товарищ генерал. Давайте в своем кругу, Лев Сергеевич, вы не мой подчиненный. Хотя была идея дать вам офицерское звание лейтенанта. У вас же высшее образование, да. Но я присягу давал Российской Федерации. Но родились же в Советском Союзе, да, годится. Новое государство стало, как я понимаю, преемником. Так что и присяга годна. Или считайте, что родина у вас разная. Ракитин прищурился. Лев Сергеевич, если бы я так считал, то и не нашел бы всех вас. Знаете, сколько в моем времени людей, свято ненавидящих совок, то есть всех вас и страну с копом. Сидевший поодаль Мясников не выдержал. А почему они нас ненавидят? Что мы им плохого сделали? По разным причинам, Иван Петрович. Навязанное людям антисоветское мифотворчество, откровенная ложь на уровне государства и его идеологических структур. Почти в каждый фильм или сериал они специально вставляли толику антисоветчины. Вы не представляете, насколько вранье было тотальным. Деятели искусства постарались, тяжело спросил Стаханов, и они самые, но чаще всего их финансовые спонсоры, продюсеры. Почему? Догадайтесь сами, какой чаще всего они национальности, Искова начинали в советские годы. Они обижены на советскую власть, что та не дала им сразу стать миллионерами, не разрешала спекулировать и творить, что хотят. Офицеры переглянулись, но тему благоразумно развивать не стали. Пришелец из будущего заметно нервничал. Толоконников лишь кивнул. Об этом мы еще поговорим. Продолжайте. Мы остановились на 89-м, так точно. Генерал уже пришел после темпорального шока в себя и сыпал вопросами. Ракитин как мог, отвечал, но, как оказалось, о многом не знал или был знаком понаслышке. Перестройку он застал в старшей школе и воспринимал все с подростковой точки зрения. Свобода, рок, дискотеки, поток зарубежных фильмов и музыки, видеосалоны, хлынувшая из-за открывшегося барьера новая мода. Юноше всегда есть чем заняться в своем возрасте. Его больше интересовали девчонки, чем скучные съезды. Он и телевизор не всегда смотрел, а сейчас с ужасом осознавал огромные пробелы. Ну это понятно, что обо всем вы не могли быть осведомлены. А в этом ЭВМ есть что-нибудь на эту тему? Кстати, в вашей речи полно англицизмов. Ну это вы еще нашу молодежь не слышали. Я их сам частенько не понимаю. Вестернизация сознания, неожиданный умный и точный вопрос от Стаханова ввел семена на некоторое время в ступор. Вы правы. Да и что взять от поколения, которому 30 лет втирали, что Россия и ее история – один ужас без конца. И что, все так считают. Обыватели примерно так. Ну еще либералы. Хотя эти врут за деньги осознанно. Но думающие и читающие люди находят ответы сами. Когда началось народное восстание на Донбассе, туда ручейком потянулись люди со всей страны, которым было не все равно. Именно потому киевской хунте не удалось задавить русский Донбасс. Мы воюем на Украине в 21 веке, восклицательные и вопросительные знаки. Генерал немного ослабил галстук. Стаханов бросил на него понимающий взгляд и приказал: «Старлей, доставай приборы. Лев Сергеевич, об этом будет в следующей серии. Вам надо переварить хотя то, что просмотрели. Я вас предупреждал». «Ага, только не обо всем этом. Как будто дурной фантастический роман. Мне немного, Старлей. Я почти не пью. Чай лучше сделайте. Я сладкого с собой захватил». Выпили по одной для нервов, закусили бутербродами. Рашид живо убежал на кухню, а Стаханов начал выставлять на стол пряники, пирожные и конфеты. Он знал, что после напряженной умственной деятельности полезно сладкое, чтобы накормить мозги. Затем пили чай, почти не разговаривая. Толоконников думал о своем, остальные не лезли в душу к генералу. Один Ракитин выглядел веселым. Все шло по плану, даже лучше, чем он ожидал. Все-таки хорошо иметь знакомых в прошлом. Потяни за ниточку и не на такое выйдешь. Но высокопоставленный сотрудник главного разведывательного управления – это настоящее бинго. Сейчас пойдет драчка. Глава 18. Кемп Дэвид. Неофициальная резиденция президента США. 21 июня 1973 года. Брежнев, несмотря на прошедшие переговоры, выглядел относительно свежо, особенно по сравнению с излишне задумчивым Никсоном. Но тому печень выедали неприятности, связанные с Уотергейтом. Поправить свое положение с помощью улучшения отношения с вероятным противником было не его идеей. Но Америка переживала не лучшие времена. Поражение во Вьетнаме, разброд в обществе. Кто бы мог подумать еще лет 20 назад, что по собственным студентам начнут стрелять американские же солдаты, а на улице выйдут сотни тысяч антиправительственно настроенных молодых людей. И все это на фоне экономических успехов в первой стране социализма. Но все оказалось не таким уж страшным, каким представлялось издалека генеральному секретарю огромной восточной державы. Американцы тоже люди, им свойственно ошибаться и любопытствовать. Американской публике весьма понравилось, что Леонид Ильич зачастую вел себя совсем не так, как должен был вести коммунистический лидер. Штампы и клише соблюдали и копили обе стороны. В итоге вместо настоящей картины зачастую наблюдали кривое зеркало. Пропагандисты нанесли вреда планете больше, чем все милитаристы вместе взятые. Но Леонид Ильич отлично помнил, что посоветовал ему руководитель Института США Академии наук Г.А. Арбатов. Брать быка за рога, отвечать на вопросы, волнующие аудиторию, отказаться от протокольной гладкописи, шутить, вести беседу о своих домашних, любимых занятиях. Брежнев вспомнил недавний разговор в Белом доме и был не очень доволен своими излишне протокольным речам, но кое-что ему удалось. Брежнев уже на первой встрече с прессой взял инициативу и микрофон в свои руки, и коротко сказал: «Разделяю, мол, мысли президента Никсона, мы должны сделать все на благо человека, во имя человека, и растекаться дальше не стал, получив моментально бурные продолжительные аплодисменты. Никсон рассказал публике, сколько времени сейчас в Москве. Смена часовых поясов поначалу здорово давила на генерального секретаря. Беседа пошла непринужденно. Леониду Ильичу в этот момент было 66 лет. Он прошел Великую Отечественную. Прожил не самую легкую жизнь. Ричарду Никсону, 60. После атаки на Перл-Харбор он поступил на службу в ВМС США. Офицер авиационной наземной службы на Тихом океане, громких подвигов не совершал, закончил войну в звании лейтенант-командера. Многочисленные документы для подписания были подготовлены заранее, а значит, главы США и СССР имели возможность для обмена мнениями по разным вопросам поездок. Кемп-Дэвид, где главы государств вели переговоры в неформальной обстановке, стал местом для подобных встреч. В Вашингтоне советский лидер жил в просторном правительственном особняке Блэйр-хаус. Ему даже перегораживали для удобства ближайшую улицу. Брежнев успел побывать и в доме американского президента в Калифорнии. Никсон устроил прием в честь Брежнева, на котором присутствовали голливудские звезды. Среди гостей был и Рональд Рейган, который в 1980 году займет пост президента США. В подарок Леонид Ильич получил ковбойский пояс. Он с энтузиазмом махал зрителям, которые аплодировали и размахивали американскими и советскими флагами, а затем подошел к ним так же, как американский политик, работающий с толпой на уездной ярмарке. Во время своего визита Леонид Ильич опрометчиво заявил, что холодная война закончена. Так хотелось советской элите перевернуть эту проклятую страницу. Многие из лидеров страны воевали или видели войну воочию, потому точно не готовились начать ее первыми. В этом они, в отличие от заокеанских политиков, были искренними. Никсон и Брежнев подписали соглашение о предотвращении ядерной войны. Время больших надежд. Именно там Ильич показал миру, что страшные коммунисты умеют в юмор. Вот лидерам кладут на стол документ за документом. Никсон не забывает демонстрировать всем американскую улыбку. Тем не менее, он как бы опасливо поглядывает в сторону советского генсека. Все ли пройдет по плану? Брежнев выглядит гораздо спокойнее, ему не привыкать. Он как будто чувствует или видит возникшие на миг напряжение. И вдруг, делает вид, что он, как школьник, подглядывает в домашку американского президента. Реприза удалась. И Никсон, и зал хохочут, не могут остановиться. Брежнев сохраняет показную серьезность, так присущую на арене цирка знаменитому Юрию Никулину. Или советский лидер, фанат клоуна, или кто-то ему подсказал. Во всяком случае, домашняя заготовка сработала. Соглашения подписаны. Подают напитки. Аудитория продолжает громко хлопать, а тост произносит Брежнев. Очень для него коротко. За здоровье. Не стал никого и ничего благословлять. А вот пить Леонид Ильич первым не стал, и снова устроил нечто для публики. Он внимательно посмотрел, как Никсон сделает первый глоток. Тот, бедный, чуть не поперхнулся. Народ застыл в ожидании, а Леонид Ильич продолжил свою репризу. Он, похоже, намекнул, что они еще не чокнулись. Древние обычаи надо соблюдать. Чокнулись, выпили. Никсон ждал продолжения, но сам ничего придумать, кроме выдавленной улыбки, не смог. Брежнев, по всей видимости, понял, что до следующей церемонии можно отдохнуть, и покинул американское собрание с большим достоинством. Приветствуя Брежнева в своей загородной резиденции, Кэмп-Дэвиде, Никсон вынул из кармана пиджака и вручил генсеку ключи от темно-синего автомобиля марки Lincoln Continental индивидуальной сборки. Салон был обит черным велюром, а приборную доску украшала гравировка. На добрую память. Самые лучшие пожелания. Сделав широкий жест рукой, Никсон сказал: «Вот вам наш американский сюрприз». Любопытно, что Никсон сделал подарок Брежневу не за счет бюджета, тогда бы неприятностей у него было бы в 100 крат больше. Помог Арнольд Хаммер, который провел подписку среди американских миллионеров на подарок генсеку ЦК КПСС. Леонид Ильич предпочел закрыть глаза на эти нюансы, которые ставили коммунистического лидера в щекотливое положение. Леонид Ильич в ответ широко заулыбался. Он тут же сел за руль и с энтузиазмом подтолкнул Никсона на пассажирское сиденье. Глава личной охраны президента побледнел, когда увидел, что его подопечный садится в машину, и они помчались по одной из узких дорог, идущих по периметру вокруг Кэмп-Дэвида. Американец мог только воображать, что случится, если джип секретной службы или морских пехотинцев вдруг появится из-за угла на этой дороге с односторонним движением. В одном месте был очень крутой спуск с ярким знаком и надписью «Медленно, опасный поворот».